«Слепой музыкант», «Этюд», от автора, к шестому изданию. Чувствую, что пересмотры дополнения в повести, выдержавшие уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное и органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражения, по-видимому, очень основательные, по мнению возражающих. Этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в нем, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным. Мы никогда не летали, как птица, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя, после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей, слепой и слепорожденный, которые читатель найдет в главе шестой, разница их настроений, сцены с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод, по моему мнению, решающий в указанном вопросе, лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как, раз тронув прежнюю тему, я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести. 25 февраля 1898 года.